Она случилась так давно. Я тогда была еще ребенком. Я все забыла. Но мои отговорки не подействовали. Зато я ничего не забыла, — сказала она. Вспомни, как бесполезно противиться неизбежному. Я вспомнила все. Едва уловимая вибрация воздуха в библиотеке прекратилась. Я перевела взгляд со звездного неба на мисс Винтер. Она неотрывно смотрела в одну точку, как будто в этот самый момент видела перед собой зеленоглазую девчонку с медно-красными волосами. «Та девочка — это всего лишь вы сами», — сказала я. «Я?» Мисс Винтер медленно перевела взгляд с призрачного ребенка на меня. «Нет, это не я. Скорее...» Она запнулась. «Скорее, это мое прошлое. Эта девочка ушла из жизни много лет назад. Она перестала существовать в ночь пожара, как если бы действительно сгинула в пламени. Человек, которого вы сейчас видите перед собой, — это ничто. Но ваша писательская карьера, ваши истории... Когда ты есть ничто, пустое место, остается только дать волю фантазии. Ты стараешься хоть чем-нибудь заполнить пустоту». Мы продолжили сидеть в молчании, глядя на каминное пламя. Изредка мисс Винтер рассеянно потирала ладонь правой руки. «Тот ваш очерк о Жюле и Эдмоне Ландье», — произнесла она после долгой паузы. Я медленно повернула голову в ее сторону. «Почему вы взялись писать именно о них? Чем вас привлекла эта тема? Что-нибудь личное?» Я покачала головой. «Да нет, ничего такого». И вновь установилось молчание. Лишь мигали равнодушные звезды, да потрескивали дрова в камине. Прошло, наверное, не меньше часа. Огонь уже угасал, когда она заговорила в третий раз. «Маргарет!» Впервые за все это время она обратилась ко мне по имени. «Вы завтра уедете?» «Да», — сказала я. «Но вы ведь вернетесь, правда?» Мне было трудно разглядеть ее лицо в слабом свете тлеющих углей, и я не берусь судить, насколько дрожь ее голоса была вызвана общей усталостью и болезнью, но за секунду до того, как я ответила «Конечно же, я вернусь», мне показалось, что мисс Винтер боится. На следующее утро Моррис отвез меня на станцию, и я села в поезд, идущий на юг.